Как сообщает южнокорейское радио КБС, 1 апреля на полигоне американских захватнических войск в городе Пучон, провинции Гюнги, Южной Кореи, прошла стрельба из американского вертолета. Снаряды из автоматической пушки попали на близкую фирму, что составило серьезную угрозу жизни двух работников фирмы.